29 июня в Ассоциации корейских граждан в Китае состоялось собеседование, посвященное первой годовщине со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР. Здесь присутствовали председатель и другие работники этой ассоциации, ее подведомственных организаций. Выступавшие сказали, что избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР является большим национальным событием, что это позволяет на весь мир прославить социалистическую родину Кимрсенско-Кимченерской Кореей, гарантирует победное завершение Чучейского революционного дела и Сунгунского дела.